Глава 26. Струя воды била вверх почти на 20 футов. Проводив взглядом ее медленное падение, Лэндон порадовался, что цель уже недалеко. Пройдя по зеленому тоннелю Черкьяты, они бегом пересекли открытую лужайку и смогли перевести дух, только укрывшись под кронами пробковых деревьев, которые росли в небольшой рощице на противоположной стороне. Их взгляду открылся вид на самый знаменитый однострунный фонтан садов Боболи, бронзового Нептуна с трезубцем в руках работы Столь де Лоренци. Флорентийцы шутливо называют скульптуру, считавшуюся центральным местом парку ансамбля, фонтаном с вилкой. Сиенна посмотрела наверх сквозь кроны деревьев. «Я не вижу беспилотника». Лэндон прислушался, жужжание двигателя тоже не было слышно, хотя его мог заглушать шум падающей воды. «Наверное, вернулся для заправки», — предположила Сиенна. «Это наш шанс. Теперь куда?» Лэндон повел ее влево, и они стали спускаться по крутому склону. Когда беглецы миновали рощицу, невдалеке перед ними показалась палаццо Питти. «Миленький домик», — прошептала Сиенна. «Типичный обывательский взгляд на вклад Медичи в культуру», — усмехнулся Лэндон. Хотя до дворца оставалось еще с четверть мили, его каменная громада, вытянувшаяся в обе стороны, заполняла собой всю округу. Облицовка из огромных блоков, покрывавшая фасад, придавала зданию атмосферу непререкаемой властности, а ряды закрытых ставнями окон и арочных проемов еще больше усиливали это впечатление. Как правило, официальные резиденции возводились на возвышенности, чтобы смотреть на них можно было только снизу вверх. Однако палаццо Питти было построено в низине, возле реки Арно, так что из садов Боболи вид на него открывался сверху. Но с такого ракурса производимый эффект был даже более впечатляющим. Как заметил один архитектор, палаццо казалось возведенным самой природой, будто массивные камни скатились по крутому склону во время оползня и сами собой сложились внизу в напоминающее баррикаду величественное строение. Хотя в оборонительном плане здание в низине более уязвимо, массивная каменная палаццо казалась таким неприступным, что в свое время Наполеон даже устроил здесь свою флорентийскую резиденцию. «Смотрите», — обратилась к Лэндону Сиена, указывая на ближайшие к ним двери палаццо, — «нам везет». Лэнгдон и сам уже обратил на это внимание. В это необычное утро его глаз радовал не сам дворец, а многочисленные туристы, которые выходили из него и разбредались по нижним террасам парка. Палаццо было открыто, а это значило, что они с Сиенной смогут беспрепятственно проникнуть внутрь и пройти через здание, чтобы выбраться из садов. Лэнгдон знал, что справа за зданием течет река Арно, а за ней вскоре будут видны башни старого города. Беглецы быстрым шагом спустились по крутому склону и пересекли амфитеатр, который подковой огибал подножие холма. Именно здесь состоялся первый в мире оперный спектакль. Затем они миновали египетский обелиск Рамзеса II и весьма сомнительный предмет искусства у его подножия. Путеводители называют его уникальным гранитным бассейном римской термы Каракаллы. Но Лэндон всегда видел в нем только то, чем он по сути и являлся. Самый большой в мире ванной. Лучше бы подыскать ей другое место. Наконец, они добрались до тыльной части дворца и, замедлив шаг, незаметно смешались с первой волной туристов. Двигаясь против течения, спустились по узкому тоннелю во внутренний дворик, где в маленьком летнем кафе посетители наслаждались утренним эспрессо. В воздухе висел густой аромат кофе из свежемолотых зерен, и Лэндону вдруг ужасно захотелось тоже посидеть за столиком и насладиться цивилизованным завтраком. «Не сегодня», — сказал он себе, пока они пробирались между столиками к широкой каменной арке, которая вела к главным воротам дворца. Возле входа путь им преградила толпа из скопившихся под портиком туристов, внимание которых привлекло что-то, происходившее перед дворцом. Лэндон, вытянув шею, посмотрел туда, стараясь понять, в чем дело. Главный вход в палаццо Питти всегда казался ему угрюмым и негостеприимным. На широком пространстве перед дворцом не было ни ухоженной лужайки, никаких бы то ни было изысков ландшафтного дизайна. Всю площадь занимала только голая мостовая, похожая на мощеный камнем горнолыжный спуск, ведущий к улице Гвичардини. У подножья холма Лэнгдон увидел причину любопытства столпившихся зевак. К площади Питти с разных сторон подкатили с полдюжины полицейских автомобилей. Небольшая армия стражей порядка с оружием на изготовку спешила ко входу во дворец, рассредоточиваясь на ходу и оцепляя всю территорию перед палаццо.